Глава 21. «Быстрее!» Я почувствовал легкий тычок в спину и ускорил шаг. Круг света от фонаря скакал по ступенькам перед ногами. Второй этаж и снова длинный коридор. Один из наемников остался у лестницы. Конструкция здания не подразумевала сквозного спуска. Так попавший в западню человек мог подвергнуться большим испытаниям. Этот основополагающий принцип всех хоррор-шоу был знаком мне с детства, только сейчас он вовсе не казался правильным. Лестница. Я услышал шаги и обернулся. Отставший наемник догонял нас, а за его спиной с третьего этажа уже спускались лучи фонарей. «Вниз!» Он резко развернул меня и толкнул. Я, потеряв равновесие, засеменил ногами, стараясь попасть на ступени. Может, и удалось бы, но тут сзади раздался оглушительный взрыв, и я рыбкой нырнул на лестничный пролет. Плечо пронзила острая боль. Коридор заволокло дымом, глаза щипало, а в ушах звенело. Крепкие руки подняли меня, а на голове вдруг оказался противогаз. Сквозь слезы и мутные стекла я едва различал спину бегущего впереди человека. Кто-то задержался на лестничном пролете и дал очередь в дымный мрак второго этажа. Охотники ответили шквалом огня. Пули с визгом рикошетили, и я представил, как со стен кусками отваливаются красные рисунки вместе со штукатуркой. Следующая лестница вела в подвал. Весь отряд был в сборе. Замыкающий быстро доложил. «Еще две ловушки на их пути. Несколько минут у нас есть». Олег кивнул. Ни тени эмоций не проскользнуло по его лицу. «Все вниз! Вася, замыкаешь!» Подвал отличался архитектурой от основного здания, так как это был не подвал, а подземелье. Фонари можно было не зажигать. Красные знаки ярко светились на черных каменных стенах. По сравнению с этим местом, пещера вершителя показалась мне уютной и домашней. А еще тут кричали. Со всех сторон и стонали, и пели, и еще производили какие-то трудно описываемые звуки. По коже пошли мурашки. «Не растягиваться! Местных жителей Кирилл вряд ли сумел отвлечь! Зарядить солевые патроны и приготовить святую воду!» Приказ исполнили на ходу. А Вася, шедший последним, убрал автомат и достал из-за спины длинный меч, на котором сияли голубые руны. Мы оказались в лабиринте. Двухметровые туннели разбегались в разные стороны. Новые перекрестки появлялись в пределах видимости, едва мы проходили предыдущие. Каменные стены, казалось, шевелились и текли. Шли молча. Звуки шагов и крики эхом отражались от стен подземелья. Запах серы раздражал ноздри. Два раза какие-то темные твари бросались на нас из закоулков, но я даже не успевал поднять оружие. Их убивали мои спутники. Несколько выстрелов последовало сзади. Нас догоняли. Мы продвигались быстро. Нас вела Джейн. Ни разу не усомнившись в выборе направления, она уверенно поворачивала то в одну, то в другую сторону. Вскоре я заметил, что остальные звуки перекрывают плач. Он раздавался все ближе и ближе. Когда казалось, его источник уже за следующим поворотом, я понял, что это не плач, а песня. Очень грустная, прекрасная песня. Повинуясь знаку, все остановились. «Так, за этим поворотом плакальщица», — сказала Джейн. «Идем цепочкой, расстояние 1,5 метра. Смотрим точно на ботинки впереди идущего. Глаза не поднимать ни при каких раскладах, пока я не скажу. Всем ясно?» Всем было ясно. Лакальщица гипнотизировала взглядом. Попасть под ее чары означало смерть. Но какая разница? Главное, что мы пройдем мимо нее, и я услышу ее голос совсем рядом. «Пошли!» Я иду пятым и, как и было приказано, смотрю строго на сапоги Кати, идущие передо мной. Но не вижу их. Я целиком обращен вслух. Плакальщица продолжает петь, вызывая в памяти смерч воспоминаний. Время замедляется. За каждый шаг я проживаю по несколько месяцев, несколько счастливых месяцев вместе с Ирой и Софьей. Мелькают совместные семейные вечера, и я не просто вижу заново, как они проходят и заканчиваются. Не только чувствую их теплую атмосферу, но и вижу альтернативные концовки тех же вечеров. Кто-то что-то говорит чуть иначе, и вечер кончается иначе. Так же хорошо или даже лучше. Я много раз пересматриваю первое свидание с Ирой в самых разных вариантах. Совместные прогулки, которые заводят нас в самые разные места. Первые поцелуи. Много, много первых поцелуев. Медовый месяц превращается в медовый год. Рождение Софьи. В одной из версий у нас случается двойня, которую так хотела моя жена. Маленький кусочек счастья в розовом подгузнике ползает на карачках, делает первые неуверенные шаги, говорит первые слова. И это всегда мама или папа. Рисунки на холодильнике. Там нас всегда трое, а сверху светит огромное желтое солнце, старательно выведенное нетвердой детской рукой. Школа и первые успехи. Многократно повторенные успехи Софьи, и я снова и снова чувствую гордость за нее. Голос плакальщицы удаляется. Это плохо. Но видения еще продолжаются. Это хорошо. «Я тоже хочу». «Отстань, дай досмотреть. Скоро конец коридора и конец счастья». «Я тоже хочу посмотреть». Ощущение, будто я под водой. Чувствую вмешательство. Голова против моей воли медленно поворачивается, а глаза поднимаются. Время по-прежнему течет еле-еле. Мельком замечаю идущего сзади наемника. Его правая нога едва заметно движется вверх. Коридор. В нем небольшая ниша, исчерченная горящими кроваво-красными рунами. Ее перегораживает решетка, за которой женщина. «Нет, девушка». С фигурой невиданной красоты, узкой талией и высокой грудью. На ней лишь прозрачное белое платье. Она совершенна. Нарастает восторг и возбуждение. Взгляд скользит по углублению между ног, по плоскому животу, торчащим соскам. Я хочу продолжать смотреть на тело, но еще больше я хочу увидеть лицо. Манящие ключицы. Тонкая шея. Уже совсем скоро. Подбородок. Приоткрытые губы, из которых льется эта божественная музыка, дарующая сны наяву. И вот, наконец, глаза. Прекрасные красные провалы глаз с горящим в них огнем. Только я могу смотреть в них. Только я могу любоваться этим телом. Все остальные оскверняют его. Своими похотливыми взглядами, грязными мыслями, неуместным присутствием. Они должны умереть. Время пробивает плотину и потоком обрушивается на меня. Я выхватываю пистолет и навожу его на идущего за мной наемника. «Умри, она только моя!» Я жму спуск, и в следующий миг наступает темнота. Открываю глаза. Потолок подземелья медленно плывет сверху. Красные символы на нем складываются в слова. «Убей, сожги, сожри». Смотрю ниже. Мои ноги связаны, и их кто-то несет. Знакомая рожа. Это один из тех, кто хотел завладеть ей. Изворачиваюсь и бью обеими ногами в грудь. Перепонки рвут крики. Как же тяжело их воспринимать после того, как я слышал ее песню. Темнота вновь накрывает меня. Стационарная камера, номер 123, продолжает запись. Место действия — морг больницы имени Исаковского. Режим — запись для закрытого канала. На каталке лежит накрытое белой простынёй тело. К нему подходит охотник номер 3-435, временное имя — Ирина. Замирает и 2 минуты стоит неподвижно. Датчики показывают учащенное сердцебиение и повышенное потоотделение. Пометить как, возможно, важное. У охотника никогда не было таких отклонений от нормы, Необходима дополнительная проверка. Резким движением Ира срывает простыню. На каталке лежат останки охотника номер 3799, временное имя Мейсон. У него отсутствует левая рука, правый глаз, вырезан чип. Ноги по колено почти отсечены тупым тяжелым предметом. 95% тела повреждены. Из груди торчат белые кости ребер. Гениталии выжжены. У Ирины вырывается протяжный стон. Она подходит и грудью прижимается к оголенным ребрам, а щекой к обожженной щеке охотника. Кусок плоти отслаивается, и обнажаются зубы. 3 минуты женщина стоит неподвижно. Она рыдает. Потом поднимает голову и смотрит в пустые глазницы. «Любимый», — шепчет она и гладит рукой рубцы на лице Мейсона. «Мой хороший, тебе холодно?» Температура тела соответствует температуре в морге — 15 градусов Цельсия. Ирина резко выпрямляется и быстро снимает с себя всю одежду. Немного двигает тело Мейсона и ложится рядом. Ее рука обнимает его за бедра, а ногу она закидывает ему на бедро. Подбородок прижат к плечу мертвого мужчины. «Я согрею тебя, сладкий мой», — шепчет она. «Я вся горю, когда ты рядом, а потом...» Ее лицо искажается. Датчики показывают, что пульс подскакивает до верхней границы допустимого. «А потом я найду их всех! Отберу твой чип! Возьму по кусочку каждого из них и соберу тебе новое тело!» Она целует его в ухо. На секунду мелькает язык. «И мы сможем снова делать то, что любили больше всего — наслаждаться друг другом и убивать!» Она замолкает и 10 минут лежит рядом. Ее пульс приходит в норму. «Помнишь твое первое задание? Я всегда смеюсь, когда вспоминаю. Как я не доглядела, и ты совсем неаккуратно убрал ту потаскуху. Вообще не было похоже на самоубийство. По-моему, даже в ноздрях у тебя осталась ее кровь. И как ты защищал меня перед вершителями, взяв все на себя. Помнишь?» Улыбка на лице Ирины. Ее глаза закрыты. «А наш первый поцелуй? Я ведь уже взялась за нож, чтобы убить тебя. И тут твои губы. Именно тогда я поняла твой потенциал и не ошиблась». Ее колено скользит по его переломанным ногам, сдирая корки запекшейся крови и обожженную кожу. «Я подумала над твоим предложением, любимый. Я согласна. Пора завести маленького. Думаю, я стану хорошей матерью. Может, прямо сейчас?» Охотник номер 3-435 садится сверху на тело охотника номер 3-799 и начинает двигать бедрами, ускоряя темп. «Мы сидим напротив друг друга в одинаковых креслах-качалках. Я и Роберт в камуфляжном костюме с нашивками майора. Вокруг тишина и темнота. Сверху льется красный свет. За ним мир кончается. Лакальщицу должен был слушать я!» Зло говорит Роберт, поглаживая отрубленную голову мудреца Вейжа, лежащую у него на коленях. «Мои воспоминания важнее твоих сопливых грез!» Я пытаюсь вскочить, чтобы задушить его, но не могу подняться. Кресло лишь слабо качается, следуя моим рывкам. Я привязан. «Ты просто мясник!» Ору я, и слюни летят далеко вперед. «Много пользы вспоминать, как ты резал ни в чем не повинных людей!» «Я хоть что-то делаю!» На его губах надменная улыбка, и он высокомерно поднимает голову. Темное пятно на колене стремительно разрастается. «Ты же просто сдох по пьяной лавочке!» Снова бросаюсь к нему и... О чудо! Я свободен. Мои руки вцепляются в мускулистую шею. Пальцы белеют от напряжения. Вот сейчас глаза нальются кровью и лопнут. Всматриваюсь в его лицо. Только теперь это не Роберт, а я. А в широких зрачках вижу свое отражение, изувеченное, обгоревшее, искаженное гневом лицо Мейсона. Я в ужасе отскакиваю. По спине льется пот, что-то упирается мне в ногу. Опускаю глаза. Голова Вейжа смотрит на меня. «Все, Сережа, все, ты дома, скоро все пройдет». Я набираю в легкие весь воздух, что могу, и кричу. И просыпаюсь от своего крика. Я в кровати на просторной светлой комнате. Рядом Кирилл. «Ну что, есть желание меня убить?» — говорит он и улыбается. прислушиваясь к своим ощущениям и с облегчением расслабляю мышцы. «Нет, я знаю, что Кирилл мой друг, если, конечно, он не очередное наваждение плакальщицы». «Тогда отдыхай, ты утомлен!» В его руке стандартный стакан с соком. «Как же здорово, когда люди имеют такие простые и понятные привычки!» «Ты в ближайшее время нам не нужен! Судья не обманул! На дисках есть все! Самое сложное теперь — вычленить необходимое и сделать это быстро! Я позову тебя, если понадобишься!» Коляска катится к открытой двери. Уже в проеме Кирилл останавливает ее и оборачивается. «Дайте ему снотворное!» — говорит он кому-то, стоящему в изголовье моей кровати. «А потом можете развязать!» Я сидел в главном зале и изучал карту района, где, предположительно, охотники удерживали Софию. Кроме меня, в огромном помещении никого не было. Все, рассыпавшись по штабу, почти круглосуточно смотрели видео, которое подобрал им Кирилл, кто вместе с друзьями, кто в одиночестве. До общего сбора оставалось меньше 2 суток. Время поджимало. Охотники активизировались и рыскали по всему городу. Следовало нанести удар до того, как они нас найдут. Я пытался анализировать ситуацию, но встреча с плакальщицей не прошла даром. Мысли постоянно возвращались к ней или к Софье. Я даже не мог тосковать. Всплывали кадры из прошлого и замещали настоящее, на какое-то время создавая иллюзию, что я там, где все хорошо, светло и понятно. Для ознакомления Кирилл и мне скинул видео об истории про талан. Но я тянул с просмотром, понимая, что чем позже увижу его, тем лучше пойму. «Катюша идет!» За спиной послышались шаги, и через секунду я уловил едва ощутимый запах персикового шампуня. Скрипнул стул, мелькнули рыжие волосы. «Привет!» Я обернулся и не без участия Роберта широко улыбнулся. «Это я тебя ударила?» — тихо сказала девушка, накрывая своей ладонью мою. «Прости, я не знала, что еще можно сделать». «Ты спасла мне жизнь, и тому парню, Славе, тоже. Думаю, со второго раза я мог и лучше попасть». Она засмеялась и сжала пальцы. Волна возбуждения Роберта захлестнула меня. «Да, я в первый раз обрадовалась, что ты хреновый стрелок». Несколько раз я раньше видел ее улыбку, но смех слышал впервые. Ее и без того молодое лицо стало почти детским. Прядка рыжих волос выползла из-за уха и упала на щеку. Преждевременно повзрослевшее дитя нашего мира. «Славу, кстати, только что видел в общем зале. Его рука почти зажила». «Боже, как она хороша!» Катя поправила непослушные волосы. Кроме Иры, я знал мало женщин, но этот жест в исполнении сексапильных красавиц многократно видел по телеку. Меня поразила неуверенность и робость Кати. Она была старше моей дочери примерно настолько же, насколько младше жены. Я смотрел и понимал, что гораздо больше вижу в ней от Софьи. «Ты просто постоянно думаешь о дочери и не замечаешь очевидного». «Ты меня смущаешь». Девушка убрала руку, и я поспешно отвел взгляд. Яркие лампы, висящие на потолке, белые стены. Смотреть куда угодно, лишь бы не на нее. «Извини, плакальщица разбередила раны. Зачем-то стал оправдываться я и почувствовал, что краснею». «Скоро пройдет». Она быстро наклонилась ко мне и поцеловала в щеку. «Мы спасем твою дочь». От наложившихся сильных эмоций у меня закружилась голова, и по телу прошла дрожь. «Я среди друзей. Все будет хорошо. Мы спасем Софью и весь мир. Я люблю тебя». Через 20 минут мы, расположившись в моей комнате, я на кровати, а Катя на единственном стуле, выключили свет и включили запись. Девушка уже ознакомилась с необходимыми материалами, а от участия в совещании руководства отказалась. Она предпочитала убивать врагов, а не придумывать, как это делать. Предложение составить мне компанию при просмотре видео об истории инопланетян она приняла без раздумий. Механически крутя в руках пульт от проектора, я смотрел на мерцающую в темноте голограмму, изображающую верховного вершителя Ларгуса, и внимательно слушал. Планета Проталан была похожа на Землю. Ледяные шапки на полюсах и тропики на экваторе. Менталитет же наших видов радикально отличался. Едва обуздав планету и развив технологии для устойчивого поддержания размера популяции, они не стали двигаться дальше, а предпочли расслабленно существовать. Причины этого я так и не понял из-за колоссальной разницы восприятия, но факт остается фактом. Просто жить, есть, спать, читать, обслуживать оборудование по добыче ресурсов и общаться с семьями — проталанам было достаточно для счастья. Оно длилось 2 тысячелетия, а потом внезапно закончилось. На планете существовала еще одна эволюционировавшая раса, по описанию произошедшая от ящеров или динозавров, и жившая в тропиках, куда нога проталан не могла ступить из-за неприемлемого климата. Ларгус называл эту расу фраксилы. Строго говоря, для нас проталанами были и те, и другие. Когда технологически расы почти сравнялись, началась война. Их различия были так велики, что не предпринималось никаких попыток наладить контакт. Война шла 200 лет, и конца ей не было видно. Стороны не могли ни захватить территорию друг друга из-за различных температур, ни уничтожить, ни разрушив экосистемы общего дома. На время конфликта проталане сняли все ограничения на количество особей и развитие технологий. Этот момент я тоже не до конца понял. Из того, что описывал Вершитель, я сделал вывод. В научной и иных интеллектуальных сферах деятельности его раса сильна. Движимая общей целью, будто пробудившись ото сна, она стремительно прогрессировала. Произошел огромный рывок в медицине, в частности генной инженерии, в военной сфере, в ракетостроении и космической отрасли. А еще через 200 лет они изобрели внушитель. И это стало началом конца. Устройство отлично действовало на противников, и вскоре ящеры вели бой исключительно с другими ящерами, подвергшимися обработке. Победа проталан была близка, и руководство проигрывающей страны это тоже понимало. Они не тешили себя иллюзиями по поводу будущего, им предстояло стать рабами лягушек навсегда. Фраксилы нанесли удар по планете. Раскололи ледники. Подожгли леса, отравили моря. Радиоактивные облака накрыли почти весь мир. К этому моменту популяция проталан составляла больше 2 миллиардов существ. 2 миллиардов обреченных на смерть существ. События развивались по одному из самых неблагоприятных сценариев, но он тоже был просчитан. 3 космодрома и 10 готовых кораблей ждали своего часа. Последние 2 года жизни проталан на родной планете прошли в борьбе с умирающим миром. Постройка дополнительных комплексов и поиск нового дома объединили их расу. И они нашли Землю. Когда нахождение на проталане стало невозможным, выбранные путем жеребьевки 515 тысяч особей отправились в космос. 5 кораблей-разведчиков сразу к цели, остальные — за ними. Они рассчитывали прибыть через 200 лет после первых. Дорога заняла 700 лет.